Глава 23. Приключения сбежавшей читой. Характер местности менялся. По тысяче признаков я видел, что мы приближались к Шотландии. Об этом говорили горы, это виделось в размерах деревьев, слышалось в журчании ручейков, струившихся вдоль большой дороги. Мне приходило в голову, что я также приближался к довольно знаменитому в Британии месту — Гретна-Грину. По той дороге, вдоль которой мы ехали с Роулием, развлекаясь звуками флажолета и уроками французского языка, пронеслось много-много влюбленных, направляясь к северу и слыша только музыку 16 ударявших о шоссе лошадиных копыт. Много-много раздраженных людей, родителей, дядей, опекунов, отвергнутых любовников, стремилось вслед за ними. Сколько красных разгоряченных лиц преследователей смотрело на эту дорогу, прижимаясь к стеклам окон. Сколько золота лилось из их карманов на почтовых станциях. Сколько раз их руки заряжали и разряжали мстительные пистолеты. Но я совершенно не думал ни о чем подобном до тех пор, пока случайно не сделался действующим лицом в одной из драм такого рода. Я сыграл роль провидения относительно жизни других людей в то мгновение к моему величайшему восхищению, а впоследствии к глубочайшему сожалению. На одном довольно безобразном повороте дороги, круто поднимавшейся вверх, я увидел сломанную карету, осевшую на бок. Посреди дороги стояли мужчина и женщина. Они оживленно разговаривали о чем-то. Два форейтера, каждый со своей парой лошадей, смотрели на них с сёдел и пересмеивались. «Господи! Карета разбита!» — крикнул Роулей и спрятал в карман свирель, не доиграв мелодию песенки «Маленький островок». Быть может, я был в то время чувствительнее к нравственным потрясениям, нежели к физическим, думал более о разбитых сердцах, нежели о разбитых каретах. Только я сразу увидел, что беглецы поставлены в крайне тяжелое, досадное положение. Смех членов низшего класса всегда дурной признак. Юмор этих людей груб, в нем есть что-то зловещее. В данном же случае беглец мчался на четырех лошадях и, вероятно, не скупился. С ним ехало очаровательнейшее в мире существо, а между тем он возбуждал так мало уважения к себе, что собственные его форейтеры смеялись над ним. Объяснить подобное положение вещей можно было лишь допустив, что человек этот глупец и не джентльмен. Я сказал, что посреди дороги стояли мужчина и женщина, но мог бы с таким же правом назвать их мужчиной и ребенком. Девушки, прелестной как ангел и достаточно пухленькой, чтобы свести с ума святого, не могло быть более 17 лет. Ее одежда, начиная от чулочек и кончая прелестным капором, представляла целую гамму оттенков синего и голубого цвета. Самый прелестный тон этой гаммы блеснул на меня из ее выразительных глаз. Я сразу догадался обо всем, что произошло с бедняжкой. Она бросила закрытый пансион, школьный пюпитр, фортепиано, сонатины Клементи и решилась на безрассудное бегство в обществе полуобразованного нахала. Теперь же не только уже сожалела о своем поступке, но даже резко и жестко говорила своему спутнику о раскаянии, переполнявшем ее сердечко. Когда я вышел из кареты, их беседа смолкла, и на лицах обоих беглецов появилось то выражение, по которому можно было безошибочно сказать, что между ними происходила сцена, только что прервавшаяся. Я поклонился молодой красавице и предложил ей свои услуги. Ответил мне ее спутник, сказав: «Нам нечего хитрить, мы бежали, ее отец гонится за нами. Направлялись мы в Гретну, сэр, эти дураки завезли нас в колею, и карета сломалась». «Досадное происшествие», — заметил я. «Кажется, никогда в жизни не случалось мне досадовать сильнее», — крикнул он и со смертельным ужасом взглянул на дорогу в ту сторону, по которой приехали и они, и я. «Без сомнения, отец очень рассержен», — вежливо продолжал я. «Боже ты мой!» — произнес похититель. «Словом, сэр, как вы видите, нам необходимо придумать что-нибудь. И я даже имею нечто в виду. Может быть, моя просьба покажется вам слишком смелой, но в крайности не рассуждают о законах вежливости. Итак, если бы вы, сэр, одолжили нам вашу карету до ближайшей станции, это вывело бы нас из затруднения. — Сознаюсь, ваше предложение действительно смело, — ответил я. — Что вы говорите, сэр? — угрюмо буркнул он. — Я согласился с вами, — сказал я. — Действительно, вы очень смелы. Кроме того, это не нужно. Все, как мне кажется, можно устроить иначе. Без сомнения, вы ездите верхом. По-видимому, мой вопрос коснулся предмета недавней ссоры беглецов, и похититель молодой красавицы предстал передо мной в своем настоящем свете. — Да ведь я же это и говорю ей, проклятие! Она должна сесть на лошадь! — кричал он. — И так как этот господин держится того же мнения, вы подедете верхом, черт побери! Он сделал движение, чтобы схватить ее руку подле кисти, но она с ужасом отодвинулась от него. — Нет, сэр, — возразил я, — этого не будет. Он с бешенством обернулся ко мне и крикнул. — Кто вы такой? Какое право имеете вы вмешиваться? — Вопрос не в том, кто я такой, — возразил я. — Будь я хоть дьяволом или архиепископом кентерберийским, вам этого незачем знать. Дело в том, что я могу помочь вам. А, очевидно, от кого-нибудь другого вам нечего ждать помощи. Я сейчас объясню, как было бы возможно устроить все. Я предлагаю вашей спутнице место в моей карете, если вы, в свою очередь, окажете мне любезность и позволите моему слуге ехать на одной из ваших лошадей. Мне почудилось, что похититель девушки готов схватить меня за горло. Во всяком случае, у вас есть другой выход. Вы можете здесь ожидать прибытия папы, — прибавил я. Мое замечание усмирило беглеца. Он снова испуганно оглянулся на дорогу и сдался. — Конечно, моя спутница очень благодарна вам, сэр, — чрезвычайно любезно проговорил он. Я подал руку юной беглянке, и она, точно птичка, впорхнула в карету. Роули закрыл за нами дверцу, усмехаясь во весь рот. Когда мы двинулись вперед, нахальные форейтеры громко расхохотались. Мой кучер пустил лошадей быстрой рысью. Очевидно, решительно все подозревали, что я сыграл великолепную штуку и похитил невесту у похитителя. Я украдкой взглянул на молоденькую беглянку. Она была в самом жалком состоянии духа, и ее ручки, покрытые черными ажурными митенками, так и дрожали, лежа на коленях. «Сударыня», — начал я. К ней в то же мгновение вернулась способность говорить, и она произнесла: «О, что вы должны думать обо мне?» «Сударыня», — сказал я, — «что должен думать порядочный человек при виде юности, красоты и невинности в несчастье? Мне хотелось бы иметь право сказать вам, что я настолько стар, что мог бы быть вашим отцом, но, к сожалению, я не могу сказать этого. Однако я сообщу вам нечто о себе, что будет иметь подобное же значение и успокоит ваше юное сердечко. Я влюблен. Не все английские тонкости мне известны, и потому я не знаю, следует ли мне говорить, что я люблю верно и неизменно. Есть на свете одно чудное существо. Я восхищаюсь им, я люблю его, я повинуюсь ему. Если бы эта девушка была здесь, она обняла бы вас. Представьте себе, будто она послала меня к вам, сказав: «Будь ее защитником». «О, конечно, она должна быть мила, должна быть достойна вас», — сказала малютка. «Она никогда не позабыла бы женского достоинства, никогда не сделала бы и той ужасной ошибки, в которую я впала». При этом голос бедняжки зазвенел на высокой ноте, и она заплакала. Однако дело не пошло вперед. Напрасно упрашивал я юную беглянку успокоиться и последовательно рассказать мне о своих несчастьях. Она продолжала вести себя самым странным образом. То как благовоспитанная школьница, то как бедное создание, попавшее в фальшивое положение. Выказывала то привитую к ней педантичность, то порывы горячей необузданной природы. «Это просто было какое-то ослепление», — рыдая говорила она. «Я не понимаю, как я не видела тогда всего. Он не то, совсем не то. Потом точно завеса у меня спала с глаз. О, это было ужасно. Но я сразу увидела, что вы то самое. Как только вы вышли из кареты, я заметила это. Как она счастлива! И с вами я не боюсь ничуть, нисколько. Я вполне доверяю вам. Сударыня, заметил я, вы и с джентльменом. Да-да, это я и хотела сказать. Вы джентльмен, воскликнула она. А он нет. О, как я встречусь с отцом! Она открыла свое заплаканное личико и, трагически всплеснув руками, произнесла. И перед всеми моими школьными подругами я опозорена. — О, дело еще не так плохо, — горячо возразил я. — Вы преувеличиваете, дорогая мисс... простите, вольность, я еще не знаю вашего имени. — Меня зовут Дороти Гринслиф, сэр. Зачем мне скрывать это? Боюсь, что мое имя войдет в новую поговорку, которая будет повторяться следующими поколениями. А я-то желала совсем другого. Право. В целом графстве не могло найтись ни одной молодой девушки, которой больше меня хотелось бы, чтобы о ней думали хорошо. О, какое падение! О, Боже, какая я скверная, глупая девчонка! И нет никакой надежды. О, мистер...» Она прервала свою речь и спросила мое имя. «Я не пишу собственное похвальное слово для Академии. Пожалуй, я поступил непростительно глупо. Но я сказал ей мою истинную фамилию. Если бы вы сидели на моем месте и видели эту восхитительную девушку, еще совершенного ребенка душой и летами, если бы вы слышали, как она рассуждала, точно читая по книге, сколько юной пансионской наивности было в ее манерах, как невинно отчаивалась она, вы, вероятно, тоже сказали бы ей ваше имя. Она повторила его за мной. «Я всю мою жизнь буду молиться за вас», — сказала она, «ложась спать». Я каждый вечер буду вспоминать вас, повторяя ваше имя. Наконец мне удалось заставить ее рассказать ее историю. Мои ожидания оправдались. Я услышал рассказ о школе, о саде, обнесенном стеной, о фруктовом дереве, скрывавшем скамейку, о встречах в церкви, об обмене цветами и обетами через садовую стену, о безумной подруге, служившей посредницей, о карете, запряженной четверней, о быстром и полном разочаровании маленькой юной беглянки. И теперь уже ничего нельзя сделать. В заключение она сказала, заливаясь слезами, «О, виконт де Сент-Ив! Кто бы подумал, что я могу быть таким слепым, гадким ослом!» Мне следовало еще раньше сказать вам, что нас нагнали два форейтера, Роули и мистер Беллами, то есть спутник миссис Гринслифс. Однако я совершенно не помню, когда они подъехали к нам. Четыре наездника составляли что-то вроде нашего кавалерийского эскорта. Они то скакали впереди кареты, то позади нее. Беллами время от времени подъезжал к окну и принуждал нас вступать с ним в разговор. Он слышал такие неласковые ответы, что я готов был пожалеть бедняка, особенно вспоминая, с какой высоты он упал. Как недавно мисс Гринслифс бросилась к нему в объятия, пылая румянцем, сгорая от любви. Ну, судьба обыкновенно поражает людей недостойных. Теперь Беллами служил законным предметом моего сожаления и привлекал к себе насмешки своих кучеров. — Мисс Дороти, — спросил я, — вы желаете избавиться от этого человека? — О, если бы это было возможно! — вскрикнула она. — Конечно, только не прибегая к насилию. — Понятно, — ответил я. — Отделаться от него нетрудно. Мы в цивилизованной стране. Этот человек — преступник. — Никогда, ни за что! — горячо сказала Дороти. — И не помышляйте об этом. Несмотря на все его заблуждения, он не преступник, и я знаю это. — Во всяком случае, он не прав перед законом, — проговорил я. Заметив, что наши верховые порядочно опередили нас, я окликнул моего кучера и спросил у него, как зовут ближайшего судью в этой местности и где он живет. Кучер сказал мне, что архидиакон Клитеро считается крайне уважаемым лицом, что к его усадьбе ведет проселок, очень недалеко оставшийся за нами, что его дом стоит всего милях в двух от большой дороги. «Отвезите туда эту леди, пустите лошадей вскачь». «Слушаю, сэр», — ответил возница, — «как вам будет угодно». Невероятно скоро он повернул лошадей, и мы понеслись к югу. Верховые быстро заметили этот маневр и последовали нашему примеру. Они скакали, до нас доносились их неясные крики. Прекрасная, приличная картина, в которой фигурировала карета с эскортом верховых, в мгновение ока превратилась в нечто вроде шумной травли. Без сомнения, форейтер и мой прелестный плут были бескорыстными актерами в этой комедии. Они скакали ради удовольствия спорта. Рты их улыбались, они размахивали шляпами и кричали, что кому вздумается. «Держи, держи! Стой! Вор! Бродяга, разбойник!» Не то было с Беллами. Едва заметив, что мы переменили направление, он так резко повернул свою лошадь, что бедное животное чуть не упало. Затем Беллами погнал своего скакуна, что было дух. Когда он подъехал поближе, я увидел, что смертельная бледность покрывала его лицо и что он держал в руке пистолет. Я обернулся к молоденькой девушке, недавно еще бывшей его невестой, но теперь переставшей быть ею. Она отшатнулась от окна и нагнулась ко мне. «О, не дайте ему меня убить!» — воскликнула она. «Не бойтесь», — ответил я. Лицо Дороти исказилось от ужаса. Инстинктивным движением ребенка она ухватилась за меня своими ручками. Карета внезапно подскочила. При этом мои ноги отделились от пола экипажа, и вскоре мы с Дороти снова упали на сиденье. Почти в то же мгновение голова Беллами заглянула в окно, которое маленькая мисс оставила открытым. Вообразите следующее положение. Малютка и я падаем, или только что упали на сиденье, откинувшись назад и представляя собой крайне странную, двусмысленную картину. Карета бешено несется вдоль большой дороги, покачиваясь на выбоинах. Голова, рука и пистолет Беллами очутились в карете. Но так как его конь скакал еще быстрее, чем мои лошади, ему почти в то же мгновение пришлось отшатнуться назад. Все это произошло в течение одной секунды. Однако, исчезая из окна кареты, отвергнутый жених послал нам пистолетную пулю. Нечаянно или нарочно выстрелил Беллами, я не знал и никогда не узнаю этого. Он же, вероятно, теперь забыл обо всем, что случилось в тот день. Полагаю, что Беллами хотел только напугать нас и принудить остановиться. Когда раздался выстрел, маленькая мисс жалобно закричала. Беллами, вероятно, решив, что он ранил ее, соскочил с лошади, точно преследуемый фуриями, перепрыгнул через изгородь и необычайно быстро исчез из виду. Роулию хотелось броситься за Беллами, но я удержал его, считая, что мы отлично отделались от бешеного человека, поплатившись только царапиной на моем плече и отверстием в левой стенке малиновой кареты. Теперь мы более приличным образом продолжали наш путь к архидиакону Клитеру. Благодарности маленькой мисс не было пределов. Вся эта драматическая сцена и то, что ей было угодно называть «моей раной», вызвали ее безграничное восхищение. Она непременно хотела перевязать мое плечо своим носовым платком и со слезами оказала мне эту услугу. Я охотно отказался бы от ее нежностей, так как не люблю, чтобы меня ставили в смешное положение. К тому же пуля только едва задела меня, и на моем плече остался знак не глубже кошачьей царапины. Говоря правду, я охотнее поручил бы заботливости мисс Гринслифс мой рукав, гораздо сильнее пострадавший при этом столкновении. Однако я был слишком благоразумен, чтобы начать разочаровывать мою спутницу. Мысль о том, что ее спас герой, раненый при столкновении с отвергнутым женихом, и что она перевязала рану храбреца своим носовым платком, который даже не мог покраснеть от крови, поднимала ее в своих собственных глазах. Мне чудилось, что я слышу, выражаясь слогом знаменитой миссис Ратклифф, как она рассказывает это приключение своим школьным подругам. Вскоре показалось жилище архидиакона. Подле подъезда его дома стояла карета, запряженная четверкой взмыленных лошадей. Экипаж отъехал, чтобы дать нам место. В ту минуту, как мы вышли из кареты, из дома появился высокий священник, за которым шел маленький румяный человечек с упрямым выражением лица. Он в сильнейшем волнении размахивал над своей головой свертком бумаги. Завидев толстяка, Дороти бросилась перед ним на колени с жаркой трогательной мольбой. Она уверяла его, что вполне исцелилась, горько раскаивается в своем непослушании и просит его простить ее. Вскоре я увидел, что ей нечего бояться излишней суровости со стороны мистера Гринслифса. Он выказал большую любовь к дочери, говорил громко, осыпал Дороти ласками и проливал обильные слезы. Чтобы сделать свое положение более ловким, а также с целью уехать, как только это окажется возможным, я стал расплачиваться с форейтерами Беллами. Они не имели права предъявлять мне никаких претензий, только одно обстоятельство могло касаться их. Я был беглецом, но этого они даже не подозревали. Худшая сторона фальшивого положения заключается в том, что для человека, попавшего в него, возбужденное им чувство благодарности превращается в опасность. В подобных случаях вам не следует порождать неудовольствие против себя, но вы не должны также и оставлять на своем пути чересчур благодарных людей. Однако все, что произошло в этот день, было страшно неожиданно и сильно напоминало пятый акт мелодрамы, театральную развязку с выстрелами, похищением почтовых лошадей и так далее, а потому я видел, что замять дело невозможно. Казалось очевидным, что в кухнях людских гостиниц миль на 30 кругом станут долго толковать о нашем бегстве. Мне оставалось только постараться сделать благодарность форейтеров по возможности менее опасной для меня, то есть дать им столько, чтобы они не могли ворчать, но в то же время не так много, чтобы моя щедрость вызвало желание похвастаться подачкой. Я принял слишком поспешное и неумное решение. Один из кучеров от удовольствия поплевал себе на руки, другой в порыве внезапного благочестия стал с жаром просить Бога благословить меня. По-видимому, готовилась демонстрация, и я уже начал подумывать об отъезде, велев моему мнимому кучеру Роулею приготовиться. Я снова поднялся на террасу и со шляпой в руке подошел к мистеру Гринслифсу и архидиакону, говоря: «Надеюсь, вы извините меня за мой поспешный отъезд, но я считаю, что мне не годится нарушать приятную сцену семейных излияний, которую я подготовил до известной очень маленькой степени». Мои слова вызвали целую бурю. «До известной степени, сэр!» — закричал Гринслифс. «Что вы говорите, мистер Сент-Ив? Я знаю, кого мне следует благодарить за то, что моя дорогая вернулась ко мне и за ее спасение от этого негодяя. Пожмите мне руку, да крепче, сэр. Конечно, вы француз, но вы порядочный, хорошо воспитанный человек. Ей-богу! Ей-богу, сэр! Я ни в чем не откажу вам. Попросите вы хоть руку моей Долли, ей-богу!» Он кричал это очень громко. Казалось удивительным, что из такого маленького тела мог вылетать такой мощный голос. Слуги, вышедшие из дому и стоявшие вокруг нас на террасе, слышали каждое слово. Благодарные речи отца Долли долетали также до Роулия и до пятерых кучеров, ожидавших внизу. Чувства, выраженные Гринслифсом, разделялись большинством. Какой-то осел, которого дьявол хотел сделать моим врагом, предложил прокричать в мою честь троекратное «Ура!», и все охотно приняли это предложение. Может быть, было лестно слышать, как мое имя отдавалось в горах Вестморленда. Но это не представлялось мне удобным в то время, когда, как я твердо верил, объявления полиции обо мне расходились во все стороны со скоростью 100 миль в день. Однако и тем дело еще не кончилось. Архидиакон непременно пожелал хорошенько познакомиться со мной и угостить меня своим вест-индским хересом. Меня провели в большую прекрасную библиотеку и представили жене Клитеру. Пока мы, сидя в библиотеке, распивали херес, на террасу вынесли Эля. Говорили спичи, пожимались руки. По собственному желанию Гринслифса маленькая мисс поцеловала меня на прощание. Общество вышло за мной на террасу. Пока карета не скрылась у них из виду, все эти люди махали шляпами и платками, кричали мне приветственные пожелания, их голоса так и отдавались в окрестных горах. Эхо гор тихонько шептало мне на ухо: «Глупец, глупец, ты погубил себя». «Очевидно, они узнали ваше имя?» мистер Ан, — сказал Роули. — Только теперь уже я не был виноват. Это произошло вследствие одной из тех случайностей, которые никак нельзя предусмотреть, — проговорил я с чувством достоинства, хотя в это мгновение совершенно не ощущал его. Меня узнали. — Кто же именно, мистер Ан? — спросил мой мошенник. — Это бессмысленный вопрос. Не все ли равно, кто? — ответил я. — О, нет! — вскрикнул Роули. — Я говорю, мистер Ан, сэр, славная вышла каша, правда? Мне кажется, теперь весь вопрос в вознице. — Я не понимаю вас, Роули. Я хочу сказать, что должны мы сделать вот с этим человеком? — спросил мальчик, указывая на кучера, заштопанные панталоны которого то показывались, то скрывались в такт лошадиной рыси. Утром вас при нем называли мистером Рамони. Я очень внимательно следил за тем, чтобы не проговориться. Может быть, вы заметили это. Теперь же он слышит, что ваше имя мистер Сент-Ив. А что он услышит далее? Вот это соображение беспокоит меня. Мне кажется, будто подобное положение совсем не стратежи, как говорится по-французски. «Парблю!» — крикнул я. «Оставьте вы меня в покое, мне нужно подумать! Вы даже не подозреваете, как ваша постоянная идиотская болтовня мне надоедает!» «Прошу извинения, мистер Ан», — проговорил мальчик и через мгновение прибавил. «Вам не угодно будет заняться со мной французским языком, мистер Ан?» «Нет», — ответил я, — «играйте на флажолете». Он последовал моему совету, как мне показалось, с оттенком иронии. Сознание собственной неправоты превращает нас в трусов. Мысль, что я вел себя глупцом, тяготила меня. Воспоминание о наделанных мною промахах заставляло меня избегать взгляда моего слуги полуребенка. В невинных звуках его дудочки я слышал себе оскорбление. Я снял сюртук и принялся по-солдатски зашивать его. Ничто более шитья не возбуждает способности думать, особенно в затруднительных случаях жизни. И вот мало-помалу в голове моей просветлело. Прежде всего, мне следовало отделаться от малиновой кареты. Я решил на следующей же станции продать ее за какую бы то ни было цену. Мы с Роулеем, думалось мне, отправимся пешком и, отойдя на достаточно большое расстояние, снова возьмем новые имена и сядем в какой-нибудь дилижанс, идущий в Эдинбург. Столько беспокойства и труда, столько опасности, столько издержек и потери времени из-за излишней болтливости с маленькой девушкой в синем платье.